Введение. Идеальный кандидат. Единорог. Нечто очень желанное, что трудно найти или получить. Вы можете выделяться в толпе. Вы можете стать звездой. Именно вас могут искать и выбирать снова и снова. Вы можете быть единорогом. Знаю, такое обещание кажется безумием. Мир полон людей. Сейчас их больше, чем когда-либо. Впервые в истории в штате компании могут одновременно работать 5 поколений. Век гиперкоммуникабельности и социальных сетей, у каждого есть мегафон, у каждого есть платформа, и там довольно шумно. Я не виню вас за то, что с наступлением новой эры искусственного интеллекта вы задаетесь вопросом, когда вас заменят, а не что будет, если это произойдет. Но поверьте, вы можете выделяться среди коллег и стать незаменимым. Я нашел способ добиться этого. Он основан на данных, которые я собирал и изучал на протяжении своей карьеры, и я собираюсь поделиться этими находками с вами. Очевидное, невероятное. Вы когда-нибудь понимали уже через пару минут знакомства, что перед вами особенный человек? Такие люди выделяются из толпы. Они излучают энергию. В них есть искра. Они словно светятся. Похоже, им всегда сопутствует успех. Кажется, они исключение из правил, которым подчиняются все остальные. Я сравниваю таких людей с единорогами, которые захватили воображение средневековых европейцев. Считалось, что единорог – волшебное создание. Встреча с ним сулила удачу, поэтому каждый мечтал о ней. Если вы похожи на меня, то, сталкиваясь с такими людьми, наверняка тоже задавались вопросом, сможете ли когда-нибудь стать как они. Я потратил всю жизнь, пытаясь понять, что делает современных единорогов такими особенными, и нашел ответ на этот вопрос. Более того, я хочу поделиться им с вами. Почему именно я? Меня зовут Уильям Вандерблюмен. Я основал агентство по подбору управленцев высшего звена и до сих пор руковожу им. Мне платят за то, чтобы я отбирал лучших из лучших. В течение последних лет крупнейшие компании поручали мне и моей команде искать для них самых талантливых сотрудников. Нас не просят заполнять штатные должности. Наша задача – найти для клиента очередную суперзвезду. Большой талант, прирожденного лидера, неотразимого человека, единорога. Просмотрев тысячи кандидатов, я весьма неплохо различаю единорогов. Я видел их, я беседовал с ними. Сейчас я знаю о них больше, чем когда-либо прежде. Я не только научился их распознавать, но и узнал их отличительные качества и привычки. И я могу рассказать о них вам. Эта книга не сборник размышлений, что делает людей привлекательными или как, по моему мнению, можно выделиться из толпы. Здесь вы найдете практические рекомендации по превращению в единорога, основанные на проверенных данных. Видите ли, последние несколько лет я изучал единорогов, которые встречались на моем пути, и выяснял, какая сила ими движет. Что делает человека единорогом? Во время карантина из-за пандемии немногие из наших клиентов принимали на работу новых сотрудников. Фактически все компании приостановили деятельность на неопределенный срок, что не пошло на пользу малому бизнесу, но это история для другой книги. Этот период затишья подарил мне время. Я смог как бы сделать шаг назад и серьезно задуматься над вопросами, что делает единорога единорогом, что отличает этих замечательных людей. Меня, как бывшего пастора, всегда интриговали единороги. Я искал их среди волонтеров, управленцев и тех, у кого мог бы чему-то поучиться. Церкви, в которых я служил, были полны выдающихся людей. Как ни удивительно, единороги, с которыми я сталкивался, были представителями всех слоев общества. Я продолжал искать общие знаменатели, но заходил в тупик. Дело было не в богатстве или привлекательной внешности, которым массовая культура придает слишком большую ценность. Дело было не в семейном положении или образованности. Занимаясь поиском кандидатов на руководящие позиции, мы в агентстве Вандерблюмен собираем резюме сотен соискателей. Этот список сужается до десятков высококвалифицированных специалистов, а затем остается лишь горстка выдающихся талантов уровня единорога, с которыми мы проводим широкоформатное собеседование. На данный момент у нас за плечами более 30 тысяч таких интервью. Я и моя команда задались вопросами – кто из этих 30 тысяч соискателей был лучшим из лучших? Как они стали такими? кто по-настоящему преуспел в своем деле. А главное, мы хотели понять, есть ли у этих единорогов что-то общее. Мы запустили масштабное исследование, точно не зная, найдем ли какие-нибудь закономерности. Результаты были невероятно логичны и поучительны. Оказывается, у единорогов нет общих физических отличий. Они не все хороши собой, статны или подтянуты, но у них есть схожие черты характера и привычки, которые действительно можно выработать. Вопрос, который я задавал себе на протяжении всей жизни, стал предметом моего исследования. А результаты этого исследования превратились в руководство для вас и для всех, кто хочет выделяться из толпы. Завоюй Францию. Люди, которые выделяются на работе и в жизни, обладают способностью получать желаемое и при этом вдохновлять окружающих. Далее я приведу вам множество примеров. Но для начала расскажу об одном случае из телесериала «Тед Ласса». Владелица команды по американскому футболу Ребекка Уэлтон, ее играет Ханна Уодингем, показывает подруге и подопечной Килли Джонс, ее играет Джуно Темпл, что она делает, когда ей нужен заряд уверенности в себе. Килли, затаив дыхание, произносит: «Ты офигительна! Завоюй Францию!» Миссия этой аудиокниги – наделить вас навыками, необходимыми для того, чтобы стать источником вдохновения, исключительной личностью, на которую другие смотрят с благоговением, как на Ребекку. Проведя более 30 тысяч собеседований, я начал понимать, что это за навыки. Оказывается, есть несколько четких составляющих успешного человека, точнее, их 12. Да. Эта аудиокнига дает ответ на вопрос, которым я задавался на протяжении всей своей карьеры. Но это не просто рассказ о талантах и поиске работы. Это аудиокнига о том, как обратить на себя внимание, как выделиться из множества людей, как показать, что вы – единорог. Знакомство с единорогами. Если вам нужна поучительная книга о бизнесе, лучше найдите проповедника. Такого никто и никогда не говорил. И да. Я пришел к своему открытию долгим путем, который начался в школе богословия. Думаю, вряд ли вы ожидали услышать именно об этой части моей карьеры. И все же, выслушайте меня. То, что я узнал о людях, особенно об успешных людях, за время служения пастором и на протяжении всей моей жизни, было полезнее, чем даже полный курс MBA. Не поймите меня неправильно. Есть блестящие деловые умы, с которыми я никогда не сравнюсь. Но для того, чтобы объединить людей, которые не могут договориться о распределении средств благотворительного фонда, не нужно быть первоклассным финансистом, не нужно владеть методом 6 сигм, чтобы рассказать скорбящей семье, что произойдет на похоронах дорогого им человека. И решение, кто лучше всего подойдет на должность молодежного пастора в приходе, гораздо больше зависит от способности разбираться в людях, чем от владения Excel. Здесь важны навыки работы с людьми, а не с формулами и алгоритмами, которые можно запрограммировать. Для этого есть компьютеры, так почему бы не позволить себе делать то, что у нас получается лучше всего? Когда речь идет о достижении успеха, особенно на рабочем месте, нужно искать решения в других областях. Вся правда о soft skills. Нет такой профессии, которая требовала бы более совершенного владения soft skills, коммуникативными навыками и умением взаимодействовать с людьми, чем моя сфера деятельности – служение в церкви и работа в некоммерческих организациях. Вспомните, когда вы в последний раз делали пожертвование. Вы решились на это исключительно потому, что искренне поверили в тот проект? Я готов поспорить, что вас к этому подтолкнул харизматичный представитель некоммерческой организации. А как насчет венчания или похорон, на которых вы присутствовали? В дни великой радости и великой скорби священник, раввин – или другой духовный наставник может создать нужную атмосферу или напрочь ее убить. Но качества, выявленные в ходе наших исследований, присущи не только людям, работающим в религиозных организациях. Коммуникативные навыки необходимы для того, чтобы достичь успеха в любой сфере деятельности. Лидеры бывают разные, но каждый сможет извлечь пользу из уроков, приведенных в этой аудиокниге. Идем со мной, если хочешь жить. Не хочу раскрывать свой возраст, но вышедший «Терминатор» произвел на меня в детстве очень сильное впечатление. Этот научно-фантастический фильм кажется пугающе близким к современной реальности. Машины, возможно, не захватывают мир, не выслеживают людей и не придумывают одну из самых культовых фраз всех времен, Но они действительно забирают рабочие места, неимоверно быстро развиваются, и неважно, есть у них крутой мотоцикл или нет. Ладно, возможно, слова «идем со мной, если хочешь жить» — это немного чересчур. Перефразируем их так. «Идем со мной, если хочешь процветать». Судя по прогнозам экспертов, многие крупные отрасли будут почти полностью автоматизированы в ближайшие 10 лет. Искусственный интеллект может подчинить себе здравоохранение, сельское хозяйство и промышленность. Конечно, для нас, людей, это еще не конец света. Рабочие места, которые мы теряем в этих отраслях, появятся в сфере технологий и робототехники. Как бы там ни было, роботы выручили нас во время пандемии. Работодатели изо всех сил пытались найти рабочую силу, которая не болела бы и не распространяла инфекцию. И к ним на помощь пришел искусственный интеллект. По оценкам экономистов, 42% рабочих мест так и остались незанятыми после пандемии. Мы долгое время боялись инноваций и технического прогресса, и почти всегда были неправы в своих опасениях. Я уверен, что некоторые реакции людей прошлого на технологии заставят вас усмехнуться. Переживая о том, что роботы отнимут у нас работу или заменят нас, мы ведем себя так же глупо, как противники паровозов, утверждающие, что женские тела никогда не смогут безопасно передвигаться со скоростью до 50 км в час. Лудиты были неправы, как и мы. Искусственный интеллект – это не апокалипсис, это возможность развиваться. Агентство Bloomberg сообщает, что 120 миллионов рабочих мест вытеснил искусственный интеллект и делает вывод. Значит, для этих 120 миллионов человек пришло время возвращаться в школу. Пришло время научиться тому, чего не могут машины. Или пока не могут. В то время как некоторым работникам уготована незавидная участь турагентов, нас ждет рост числа других вакансий, и у людей есть шанс пересмотреть свою ценность на рынке в отношении того, на что не способен искусственный интеллект. В чем же заключается одна из главных ценностей? В коммуникативных навыках, умении взаимодействовать с людьми. После каждого из 30 тысяч собеседований я встречался со своей командой и выделял лучшие черты кандидата. В конце концов, я начал замечать закономерность. Что общего было у лучших соискателей? Что выделяло их из толпы? Правильно, коммуникативные навыки. Здесь становится слишком многолюдно. Технологии не отнимают рабочие места. Напротив, работников сегодня больше, чем когда-либо. Пока я писал эту книгу, мы выходили из эры Великой Отставки. Не хочу хвастаться, но компания Вандерблюмен предсказала конец этой эпохи раньше, чем кто-либо другой. Мы предвидели, что это произойдет, и теперь наблюдаем, что будет дальше. Вскоре большинство из тех, кто уволился с работы, захотят снова найти ее. Может быть, даже вернуться на прежнее место. И когда этот день настанет, люди должны будут уметь выделяться как никогда раньше. Как же развить коммуникативные навыки? Каково это – выделяться из толпы? Оказывается, любой из коммуникативных навыков можно развить или усовершенствовать. Спринтеры-олимпийцы быстры, и большинство из нас никогда не смогут добиться их результатов на тренировках. Как бы не хотелось выиграть соревнования НБА по забрасыванию баскетбольного мяча в корзину в прыжке, я совершенно уверен, что человек ростом 175 см со средними способностями к прыжкам физически не сможет этого сделать. Не все из нас способны довести определенные навыки до совершенства. Не все мы можем стать лучше и полностью раскрыть свой потенциал. Единороги обладают набором умений, освоить которые по силам каждому. В ходе исследований мы убедились, что эти люди обладают привычками, которые может выработать любой желающий. Вот почему я рад, что написал эту книгу. Приближается день, когда собеседование будет в меньшей степени касаться компетентности, а в больше коммуникативных навыков и соответствия корпоративной культуре. Да здравствуют soft skills! Поразительно, когда остаются два финальных кандидата, работу получает тот, кто, по словам одного из моих старших консультантов, лучше ладит с людьми. Надеюсь, у вас найдется время не спеша прослушать эту аудиокнигу. Я старался встроить в текст описание каждого из коммуникативных навыков, привычек, которые мы заметили у единорогов. А в конце я также оставил место для вопросов. Эта аудиокнига не просто изложение фактов и не просто научное исследование. Полагаю, это руководство. Руководство, которому вы сможете следовать, чтобы стать одним из тех, кто выделяется в толпе. Мы живем в дивном новом мире, И быть заметным сейчас очень-очень важно. Хорошая новость. Это вам вполне по силам. Давайте вместе отправимся в путешествие и поучимся у единорогов. Это может запросто изменить вашу жизнь к лучшему.